Ты незаконно проник на территорию имперской тюрьмы. Кем бы ты ни был, сейчас ты окружен, сдавайся, и тогда твоя казнь будет быстрой. Впрочем, учитывая твои габариты, ты мог бы построить неплохую карьеру гладиатора на имперской арене, уверенно предложил мне мужчина, пока его солдаты брали меня в окружение. Заткнись уже, поднимаю руку в сторону Центуриона, демонстративно сжимая воздух пальцами, словно пытаясь раздавить что-то невидимое. Наглый Центурион тут же схватился за горло, начав хрипеть и задыхаться. «Стража! Стража! Сделайте уже что-нибудь, болваны!» Но крики губернаторши оказались тщетны. Усилив хватку, я добился потери сознания Центуриона. Его тело с грохотом шлепнулось на землю, но он все еще был жив. Окружившие меня стражники были напуганы магией и такой легкой расправой над своим командиром. Они не знали, что делать. Без уверенных команд, строй солдат превращался в настоящий скот. Дал команду прихвостням, и те одним залпом перебили всех окруживших меня стражников. Несколько десятков человек получили по снаряду в голову и отправились в лучший мир. Надо бежать, он выглядит очень опасно. Да, верно, девочки, бежим от этой страхолюдины. Быстрей, пока он отвлекся. А-а-а, монстры, демоны, бесы. Тем временем, гражданские толстушки предприняли попытку бегства, но все выходы уже сторожили мои прихвостни, которые и перегородили им дорогу к выходу. Мясо, толстенькие, много мяса, какие сочные ножки, мням-мням, говорили прихвостни, смотря на толпу жирух хищными взглядами. Они словно выискивали места, куда лучше всего вцепиться зубами. Мои прихвостни большой толпой показали себя людям, вылезая из всех щелей и укрытий. От количества моих слуг горожане начали испытывать настоящий страх и панику. Черти окружили своих жертв, став потихоньку сжимать кольцо, заставляя людей тесниться и прижиматься друг к другу. «Вы знаете, кто мой муж? Он высокий человек в империи. Мой любовник обязательно отомстит. Вы не знаете, с кем связались. Вам не поздоровится, если в эту же секунду не отпустите нас. Вы пожалеете, сильно пожалеете», продолжали угрожать женщины, стараясь выглядеть уверенно. Вот только их дрожащий голос, бегающие глаза, выступающий пот. Все говорили о том, что они перепуганы до ужаса. Стоило мне только сделать пару шагов в их сторону, как вся их напускная уверенность исчезла, и заговорили они совсем по-другому. «Подождите, не гневайтесь, господин. Давайте договоримся, у нас есть много чего ценного, мы можем заплатить вам. Или же вам интересно что-то другое? Может, женщины, возьмите Джуну, она первая красавица Всесвита, и, к тому же, девственница. Да, она самая чистая и самая красивая из всех наших женщин». Потихоньку отступая назад к стеночке, они начали выталкивать молодую и красивую женщину из своих рядов. Джуна была самой высокой из моих пленных, поэтому без проблем выделялась в толпе, в отличие от другой, что явно была умнее большинства пойманных мною баб и пыталась скрыться в толпе. Красивую девушку медленно толкали в мою сторону. Обезумевшая толпа надеялась на лучший исход, но я уже принял окончательное решение об их судьбе. Просто сейчас я дожидался, пока интересная мне дама покинет зону поражения моей магии. «Эй, не толкайте меня, старые кошелки, перестаньте, прекратите». Но жирухи продолжали теснить ее ко мне, пока не вытолкнули девушку из толпы, прямо ко мне в объятия. «Ой, девушка едва не падает в мои объятия». Только зацепившись за мою броню, она сохраняет равновесие. Рассмотрев меня как следует, Джуна молвит: «А знаешь, вблизи ты не так уж и грозен. Мне уже хочется посмотреть, что скрывается за броней». Девушка находилась под впечатлением и принялась вовсю соблазнять меня своим голосочком. Впрочем, я слышал голоса и поприятней, но девушку можно понять. Не имея каких-либо сил, она может только стелиться перед сильными мира, как и большинство женщин этой эпохи. Впрочем, я не позволил шальным мыслям долго гулять в своей голове и чувствовал, что девушка делает это не из желания познакомиться поближе, а, скорее, из страха. Отодвинув девушку в сторону, при этом она забавно ойкнула, и у нее из-под юбки выбежал карлик с зелененьким колпаком. Не обратив на него внимания, изрекаю: «Стой здесь, тобой я займусь позже», оставив Джуну в стороне, поворачиваюсь к оставшимся толстушкам. «Вы взяли нашу красавицу, чего еще вам надо? Деньги, власть, драгоценности? Неужели он хочет и нас забрать к себе в любовницы?» Последнее предположение из толпы заставило меня сморщиться. Хорошо, что под шлемом моего лица никто не видел. Быстро взяв себя в руки, Продолжаю подготавливать заклинание. Зачем ограничиваться одним, когда можешь взять все? Решаю потянуть время перед толстушками, прежде чем активировать на максимум заклинание Империя. Лавина синих молний обрушилась на головы женщины спящего Центуриона, озаряя все вокруг ярким светом. Секунда-другая, и вся толпа становится на колени передо мной. Остановив действие заклинания, я стал смотреть, как толпа жрух изо всех своих сил пытается мне кланяться, словно рабы перед Богом, при этом восхваляя мою фигуру. Но подобное поведение я быстро остановил, приказав им заткнуться и остановиться, а то еще помрут от слишком активных движений. Я желаю видеть перед собой губернаторшу. На мое требование толпа рабов с промытыми мозгами быстро освободила дорогу для самой важной толстушки. Губернаторша подбежала ко мне, едва ли не толкаемая сзади другими толстушками, и склонилась передо мной максимально близко к земле. Задав ей парочку вопросов, я узнал о том, что она самая большая шишка во Всесвете, а собравшиеся здесь люди отнюдь не простолюдины, а полноценные аристократы. Я был прав в своих догадках. Снова взял под контроль главу имперской колонии, правда, в этот раз, несколько случайно. План был готов, отработан и почти принят к исполнению, но, прежде чем я стал выпытывать информацию из рабыни, меня отвлек голос Джуны. Это была настоящая магия, справившись с шоком, проговаривает девушка, заставляя обратить на себя внимание. Вы же не используете ее на мне, я могу многое предложить вам, помимо собственного тела, затараторила девушка, паникуя от моего внимания. Я многое знаю, с моей помощью ваши войска без проблем войдут во Всесвет и захватят его. Я могу, нет, я хочу служить вам, господин, я всегда считала себя злой, с самого рождения. Прошу, дайте мне шанс проявить себя. Я бы могла стать вашей вернейшей сторонницей, вам просто нужно узнать меня побли. Прекрати дрожать, я не отберу у тебя волю, пытаюсь успокоить паникующую девушку, но получилось не особо удачно. Хотя бы заткнул ее, уже что-то. Что же до твоего места подле меня? Поговорим об этом позже. Губернаторша, что тебе известно об этой женщине? Обратился я к своей новой рабыне, желая получить информацию из незаикающегося источника. Да и Джуна могла приврать в некоторых моментах. Губернаторша поведала мне многое. Джуна была когда-то рабыней, но благодаря своей красоте, хитрости, остроумию и страсти к интригам, она быстро стала очень богатой и влиятельной женщиной во Всесвете, поднявшись почти до самых вершин. Подобное вызывало уважение, все-таки у девушки не было ни магических навыков, ни чего-либо другого, только своя голова на плечах и желание жить лучшей жизнью, чем обычная рабыня. Это не понравилось многим другим жителям, люди завидовали ее красоте, поэтому ее лживо обвинили в ведьмовстве и собирались казнить. На этих словах девушка побледнела. Джуна успела многим властным дамам насолить, почти всем, ведь она вертела их мужьями, как хотела. Это не понравилось их женам, а после обвинения, суд и встреча со мной. Также от губернаторши я узнал о том, что девушка действительно многое знает о Всесвете и является крайне умной и хитрой особой для своих лет. Ей вполне может быть известно, как провести армию незаметно в город, но, учитывая мою авиацию, это не является проблемой для меня. Вызнав у губернаторши все нужное, оборачиваюсь к Джуне. Что со мной будет? Поинтересовалась девушка, нерешительно перебирая пальцами рук перед собой. Обращайся ко мне не иначе как господин Майрон, или же просто повелитель. Я дам тебе проявить свои возможности, но позже. Тебе нужно будет удержать власть во Всесвете. Когда я захвачу его, справишься, станешь нечто большим, чем мясом для ебли. Если же нет, не стоит волноваться, будешь прислуживать мне, радовать глаз, да согревать постель. Ничего страшного в этом нет, поясняю девушке возможности и перспективы карьерного роста. Девушка почему-то вздрогнула от моего голоса. Ну и ладно, даже хорошо, что она меня боится, не будет пытаться юлить или как-либо предать. Изначально я планировал разграбить Всесвет, но, если Джуна хочет показать свои возможности, то пусть показывает. Шанс я ей предоставлю, все же то, что девушка забралась в высшие слои общества, будучи рабом, да в нашу эпоху, это можно приравнять к чуду. Посмотрим, насколько девушка умна на самом деле. Благодарю за ваше великодушие, повелитель. Девушка наконец-то успокоилась и смирилась со своим положением, наведя порядок в голове, она элегантно поклонилась. Следуй за мной, Джуна. Прихвостни, обыщите все помещения тюрьмы, добейте выживших, Тащите все ценное в башню, разграбьте это место, оставив только голые стены. Раздав приказания, спускаю с поводка свою армию демонов, переводя свое внимание на рабов. Долго расспрашивать своих невольных информаторов я не видел смысла, так узнал силы, стоящие на страже города от разбуженного центуриона, тайные тропинки в город, ценности и прочие мелочи. Получив подтверждение со слов Джуны, я добился того, чтобы она рассказала мелкие подробности того или иного момента, после чего приказал толстушкам с единственным солдатом возвращаться во Всесвиты жить дальше, как ни в чем не бывало. Также я приказал ждать момента и настраивать людей против имперской власти, подготавливать, так сказать, почву для моего завоевания. Скоро очередной город империи будет у меня в руках, а пока стоит посмотреть на пленных. Спокойным шагом направившись в сторону клеток, я не позволял Джуне отходить далеко, еще подумает сбежать. Девушка со временем осмелела и завела разговор о ее испытании. Я же пояснил ей, что для меня не проблема захватить Всесвит. Будут сложности с его удержанием, а сложности я не люблю, поэтому, если она не сможет стабильно удержаться во власти города, я его просто уничтожу и пущу всех жителей на мясо. Она же останется моей рабыней в любом случае. Так, общаясь о будущем и ее дальнейшей судьбе, мы шагали по крепости, пока не наткнулись на кое-что. Это трупы, впечатлилась девушка, заметив наполовину съеденные человеческие трупы. Они самые, не видела мертвых людей, с усмешкой интересуюсь, забавляясь ее реакцией. По ней было видно, что Джуна видела смерти и трупы людей, но все равно осталась под впечатлением. На имперской арене я много чего повидала, но вблизи они кажутся весьма жуткими, ответила мне девушка, поежившись. Должно быть, представила себя на их месте. Порой мои подчиненные позволяют себе вольности, не обращая внимания, лучше продолжим беседу, притянув девушку поближе к себе, увожу ее подальше от останков человека. Обговаривая тему захвата города, я впечатлялся интеллектом девушки. Джуна прекрасно знала, кто из сливок общества города больше всего поддерживал империю, а кто не против перемен. Разумеется, она сдала их всех, дабы улучшить мнение о себе в моих глазах. Разговаривая с ней, я даже несколько замедлил шаг, затягивая наш путь и растягивая разговор. Девушка была очень начитана и имела свою голову на плечах, что сильно подкупало. У нее получилось произвести на меня правильное впечатление. Думаю, она справится с ролью губернаторши. Но даже став ею, она по-прежнему останется моей рабыней и будет делить со мной ложе. Девушка отнеслась к этому спокойно, должно быть, привыкла пользоваться своей внешностью для достижения целей. За время нашего разговора мы чуть-чуть лучше узнали друг друга. Джуна даже, кажется, заинтересована остаться на моей стороне. В то, что она не планировала сбежать или предать, я не верил. Слишком уж жуткое я произвожу первое впечатление. Как-никак, повелитель зла и тьмы. Но даже у повелителя имеются положительные стороны. Наверняка ее подкупало то, что я замечаю все ее достоинства, а не только шикарную грудь. Думаю, нужно устроить небольшую проверку всех ее слов. Всесвит захватить будет нетрудной задачей, особенно теперь, когда у меня есть губернаторша и Джуна. Разговаривая о способах лучшего управления и захвата города с минимумом жертв, мы дошли до клеток с пленными. Те эльфы, что посмели слишком нагло вести себя со мной, все еще были на месте и никуда не собирались уходить. «Подожди здесь, мне нужно разобраться с пленными», говорю Джуне, мысленно давая команду одному из элитных прихвостней стать невидимым и следить за ней. Своеобразная проверка для девушки. «Я буду дожидаться вашего возвращения, повелитель», почтительно ответила девушка. «Ну, на всякий случай я подстраховался, так что ничего страшного не случится, если она попытается показать мне характер. Пленники, подойдите ближе», приказываю пленникам, и те послушно исполнили мой приказ. Воспользовавшись близостью с пленными, я просто применяю в очередной раз империя, промывая мозги заключенным. Ветвистые молнии сорвались с моих пальцев, поражая головы своих жертв, и вскоре все заключенные стали преклоняться передо мной, для них я стал буквально смыслом жизни. Ужасное, но, в то же время, чрезвычайно эффективное заклинание. Думаю, каждый правитель мечтает о подобном. Абсолютная верность подданных, то, что нужно правителю. У меня уже имелись пленные эльфы, на одном я применил империя, и тот успешно стал темным эльфом. Второй же и без империя стал темным, и особой разницы между ними не было. Оба без колебаний откусили свои мизинцы по моему приказу, так что после проведения экспериментов над остроухими я понял, что, становясь темными, эльфы также приобретали огромную верность ко мне, я буквально становился для них новым богом. Поэтому я решил не прибавлять себе проблем буйными пленниками, а просто отобрать у них волю. А вот люди показали свой иммунитет к воздействию темной магии, по крайней мере, в виде излучения. Очередной минус человеческой расе. Впрочем, из них все еще можно делать магических зомби, окуная в бассейны с темной магией. Приказав заключенным следовать за прихвостнем в портал, я стал разбираться с остальной томившейся в темницах живностью. Пред моей волей склонились панды и единороги, а также другие магические твари, за исключением карликов. Те были слишком маленькими и не выдерживали напора моей магии, попросту лопались, как шары. Подчинив всю эту ораву различных тварей, я отправил их в иной мир. Уже там кого-то пустят на мясо, кого-то будут пытаться разводить, а на особых коней у меня было желание поэкспериментировать. Закончив с заключенными, я возвращаюсь на то место, где оставил Джуну. Она все еще ожидала меня там, среди коридоров темницы, рассматривала небо через решетчатое окошко. Решила не сбегать, слегка удивленно говорю, подойдя к девушке. Не ожидал, что она настолько заинтересуется мною за один разговор. Впрочем, я показал себя с наилучшей стороны, не стоит преуменьшать мою харизму. Почему же я должна убегать от вас, повелитель? Вы предложили мне куда больше, чем любой из мужчин в моей жизни. Да и собеседник из вас прекрасный, я заинтересована в служении вам, мой величественный повелитель, ответила Джуна с большой долей лести и уже без тени страха. Хаем, хорошо, идем, пора возвращаться в башню, сделав вид, что поверил, направляюсь в сторону портала. Прихвостни закончит здесь, в этом я был уверен. Элитные, как-никак, они-то поумнее своих братьев будут, стащит действительно все, оставив голые стены. К моим приказам любые прихвостни относятся с энтузиазмом и, можно сказать, с изюминкой. Да и я указал им на заинтересовавшие меня вещи, те же тела пылесосов, посохи смотрителей, единороги и прочая живность, что томилась в этой тюрьме. Надо было еще взять парочку смотрителей живьем, жаль, я не додумался до этого сразу. К сожалению, умные мысли всегда приходят слишком поздно. Смею надеяться, во Всесвите еще найдется хотя бы один имперский маг для моих целей. Так, это еще кто, куда это она направляется? Только не говори, что она будет жить с нами, что я пропустила. Заиграли чужие мысли в моем разуме, оповещая о присутствии Кильды в комнате связи. Как встретимся, познакомлю. Иду домой, скоро встретимся, отвечаю Кильде, шагая в сторону портала. Глава 37. На ложе втроем. Глава 37. На ложе втроем. Оказавшись в зале телепортации, я выдал распоряжение прихвостням о нескольких заинтересовавших меня вещах. Приказав слугам доставить механизмы гиблету, единорогов с пандами к эльфам в моем убежище, трофейные посохи смотрителей ко мне в лабораторию, также приказал доставить к моим эльфам ростки бамбука и еще кое-что по мелочи. Закончив выдавать распоряжение слугам и сообщив Гнарлу, чтобы проконтролировал сей процесс, даю команду вольно своей охране и отправляюсь с Джуной в свои покои. Какое величественное место! Подала голос моя спутница, когда я подозвал ее к себе, буквально заставив оторваться от разглядывания всего окружения. Знатно я постарался, продумывая дизайн башни, выглядела она изысканно, величественно и богато, как дворец императора. Проглядывался своеобразный стиль, что вбирал в себя черные и красные тона, любимые мои цвета. И внимание девушки делало комплимент моему выбору дизайна архитектуры, ну и работе прихвостней, которые все это построили. На последних она также обращала внимание, стражники не укрылись от глаз девушки. Из какого камня сделано это строение? Никогда такого не видела, уникальный материал, словно мрамор, только много темнее. Шагая рядом со мной, девушка не прекращала вертеть глазками, внимательно осматривая все богатство на нашем пути. Джуна ненадолго задерживала свой взгляд на статуях и прочих скульптурах, что украшали коридоры моей башни, тем самым демонстрируя свой интерес. А посмотреть было на что, но я не позволял ей отставать от себя. Его добывали в ином мире, вся моя башня была построена из этого материала. Думаю, такого в верхнем мире не найти, поясняю девушке, с некой любовью оглядывая свое хозяйство. Ином мире, верхнем. Что все это значит? Непонимающе переспросила моя собеседница, и только после этого я понял, что несколько сказал лишнего. Впрочем, скрывать это от нее я не планировал, да и невозможно было бы это сделать. Любое окно показывало прекрасные просторы ада. «Дойдем до окна, все поймешь». После моего ответа у девушки только прибавилось вопросов, но я уже видел подходящее место для пояснительного разговора. Она тоже увидела оконную раму с балконом, поэтому решила попридержать свое женское любопытство. Очень скоро мы оказались на небольшом балкончике, который позволял разглядеть все красоты моих владений. «Ао!» – впечатлилась девушка, когда ее взгляду предстали просторы иного мира, что больше походили на окрестности ада. Вдалеке водопады лавы, совмещенные с обычными, а под нами виднелись лавовые реки, все так же вперемешку с обычными подземными реками. На других скалах виднелись домики моих слуг, вместе с другими сооружениями наподобие казарм, учебных полигонов и тому подобное. Они были сделаны в виде больших зданий, выдолбленных прямо в скалах. Вместо неба был каменный потолок гигантской пещеры, с которой истекали водопады. Также на потолке виднелись расщелины, из которых бил тускловатый свет. Завораживает, правда? Интересуюсь у нее, выждав время. Девушке нужно было обдумать и сложить в голове проявившийся факт. Не каждый день оказываешься в ином мире, что так напоминает своим видом ад. Хотя это и есть ад, даже демоны присутствуют. Не то слово, повелитель. Мне нужно несколько перевести дух. Она продолжила тяжело дышать, прикладывая силы, дабы успокоиться. Задавай вопросы, у тебя же они появились после подобной красоты, находясь в прекрасном расположении духа. Решаю немного побаловать спутницу, попутно кладя руку ей на бедро. Девушка не отстранилась, наоборот, приблизилась, тем самым демонстрируя, что вовсе не против моего внимания. Да, только сейчас я сложила все факты. Мы ведь в башне, легонько киваю на ее вопрос, сам упоминал про башню. Хотя, после всех изменений и расширений, само строение стало больше походить на настоящий замок. Я слышала сказки про повелителя из башни. Хах, не думала, что окажусь частью такой истории, а это действительно иной мир. Никогда не думала, что побываю в аду. Мы несколько задержались на балкончике. Джуна была умной девушкой и прекрасно представила по старым слухам мою предполагаемую личность. Поэтому она знала, что будет наложницей не совсем человека, и спокойно приняла этот факт. Куда больше ее шокировал иной мир, и большая часть вопросов была именно по нему и его устройству, на что я ответил, что законы здесь иные и более гибкие. Мы немного поговорили, а после я заскучал за разговором и объяснениями, решив продолжить путь к моим личным покоям. Девушка прекрасно чувствовала мое настроение и знала свое место, поэтому по одному моему слову затыкалась, когда надо, и делала то, что я скажу. Я уже давно не видел Кильду, несколько дней, и сейчас мне больше всего хотелось с ней встретиться для одного интимного дела. Как раз и познакомлю девушек поближе, ведь ничто не сближает людей лучше, чем хороший секс. Знаешь, ускорим наш путь, сосредотачиваюсь на собственных ощущениях, как повелителя и хозяина башни. В моем разуме тут же возникла прозрачная трехмерная проекция строения башни. По своему опыту я знал, что могу ощутить абсолютно любой ее участок, и не только ощутить. Мысленно нахожу свои личные покои, после чего нахожу место, где я стою. Небольшим усилием воли соединяю эти два места. Что вы имеете в виду? Ао, послышался голос Джуны, что тут же стих, стоило мне задействовать магию. Это портал? Да, идем, познакомлю тебя кое с кем. Взяв ее ладошку, уверенно делаю шаг в портал, тут же перемещаясь в личные покои. Они нисколько не изменились за время моего отсутствия. Все такие же богатые, просторные, убранные и красивые. Особенно мне нравится небольшой бассейн по центру, такое мало кто мог себе позволить. И вся эта красота буквально сверкала чистотой и убранством. Слуги всегда поддерживают мою башню в лучшем виде, слуги и служанки. Да, теперь в покоях, помимо слуг-прихвостней, присутствовали и людские служанки, одна из которых мыла полы в очень соблазнительной позе, отчего в паху стало еще теснее. Дар от крестьянских деревень, 20 девственниц, которых я еще даже не опробовал. Осмотрев покои и обслугу, моя спутница выговорила: «У вас есть чувство вкуса, повелитель». Тем временем, одна из человеческих служанок заметила мое появление и направилась к нам. «Госпожа Кильда ожидает в вашей спальне», я предупредил ее, чем хочу заняться при встрече, поэтому не был удивлен тому, что она подготовилась. Несколько удивило поведение служанки, Кильда хорошо постаралась в их воспитании. Или тут Гнарл приложил лапу, неважно, но результат мне нравится. В моей спальне скоро будет шумно, ближайшие пару часов никто не должен заглядывать туда, приказываю девушке, чьего имени я не счел нужным запоминать. Всех слуг поименно знать было слишком сложно, поэтому я и не заморачивался подобными глупостями. Как скажете, повелитель, девушка поклонилась, отчего ее грудь забавно подпрыгнула. Как же давно у меня не было секса, и как моряки ходят в море месяцами. Ужас просто. Возвращаясь к своей работе, почти полностью раздетая горничная поклонилась и ушла по своим делам. У вас есть супруга? Пропустив вопрос Джуны мимо ушей, направляюсь в гардеробную. Идем, зайдем кое-куда, прежде чем я представлю вас друг другу. Джуна послушно последовала за мной, поняв намек не говорить лишнего. Из-за больших просторов моих личных покоев, мы сначала обошли бассейн, после поднялись по небольшой лестнице в коридорчике, прошлись по еще одному коридору, встретили по пути других слуг, что почтительно кланялись при виде меня. Джуна даже удивилась, когда увидела моих прихвостней слуг. Она наверняка думала, что они только для насилия гораздо наивная, она не знает, что все это построили мои не шибко умные на вид приспешники. Пройдя по последнему коридору, вхожу в дверной проем, вместо двери в котором были ровные красные занавески с красивой вышивкой в виде золотистого пламени. Это был вход в гардеробную, и первым делом, войдя в комнату, Джуна поразилась просторами моего гардероба. А пока она осматривала мои доспехи, многочисленные шкафы, комоды, стеллажи, тумбочки и полки, я подошел к пустому манекену, приготовившись применять магию. Мгновение, и магический свет озаряет гардеробную. О, послышалось со стороны Джуны, девушка сильно удивилась моей внешности, а именно, нестандартному цвету кожи, и что вся она была покрыта магическими татуировками серебристого цвета. А во, Хаем, посмотрев на Джуну, замечаю ее заинтересованный взгляд, направленный мне в область паха. Да, размер моего прибора достоин восхищения, и скоро дама узнает его силу. Позволив легкой улыбке расцвести на своем лице, беру из шкафа халат с тапочками, одеваюсь, после чего беру под ручку Джуну, направляясь в спальню. Девушка становилась все более благосклонна ко мне, уже понимая, что ее ожидает в спальне. Как-никак, бывшая рабыня. Должно быть, Кильда совсем заждалась. Наш путь пролегал по коридорам, лестницам, снова коридорам. Выйдя в прихожую, мы снова обошли бассейн, после чего прошли по очередной лестнице и оказались в моей спальне с огромным ложем. Думаю, смотря на ложе, девушка прикидывала, сколько дам могут уместиться со мной на кровати. Ответ: много. Тем временем, Кильда заметила нас, став осматривать Джуну. Ах, в твоем хозяйстве прибавилось на одну красивую, но бесполезную вещь. Выдала она свое мнение о приведенной мною девушке с не самыми теплыми чувствами в голосе. С этим я был категорически не согласен, поэтому, подтянув поближе Джуну, стал легонько мять ее груди. Как я и думал, они были прекрасны на ощупь, и объем у них был идеальным, грудь прекрасно умещалась в моей руке. Кильда по внешности проигрывала, и сейчас испытывала немного ревности, но я расположен к ней далеко не из-за внешности. И у меня был превосходный план, как показать ей свое расположение и доверие. Не думаю. Потрогай эти сиськи, они прекрасно подходят для снятия стресса. К тому же, мне хочется экзотики, а Джуна прекрасно владеет языком. Кстати, знакомьтесь, Кильда, Джуна, отвечаю, не прекращая мять грудь девушки и играться с ее сосочками сквозь тонкую ткань платья. Джуна даже легонько смутилась от моего внимания, или просто сделала вид, что смутилась. Ах, прошу, не так резко, владыка, слегка застонала девушка от моих действий. А Джуна, оказывается, еще и неплохая актриса. Но ничего, я ее еще доведу до края блаженства. Вижу, что тебя в ней привлекло. Голос моей пассии сочился недовольством, но мое мнение у нас двоих всегда было главнее. Оставь свою ревность и начинай трогать ее грудь, быстрее, я не люблю ждать. Твердым голосом поторапливаю свою фаворитку. Хаем, как скажешь, дорогой мой повелитель. Кильда подходит к Джуне, став массировать другую грудь девушки с неким недовольством. Сейчас как никогда была видна разница в росте, уроженка Всесвита почти на голову была выше моей фаворитки. Массируя пышные груди, мы незаметно избавили ее от одежды. Платье упало на пол, оставляя девушку обнаженной. Кожа девушки была прекрасна, мне, не привыкшему к загару, Было приятно смотреть и трогать ее. Даже Кильде со временем понравилось мять эти дойки. Думаю, этим сосочкам необходимы золотые кольца, с удовольствием подмечаю я, играясь с девушкой. Нужно будет озадачить этим вопросом Гиблета, пусть сделает золотые серьги для моей рабыни, часом, не обеднею от подобной мелочи. Ах, прошу, не сжимайте так сильно, они очень чувствительные, ах, подала голос Джуна, когда Кильда слишком сильно сжала ее сосочек меж своих пальцев. Знаешь, ты в чем-то прав, это и вправду снимает стресс. С некой толикой садизма проговорила моя пассия, с улыбкой наблюдая за стонами девушки. Хах, я не позволял ей доминировать над собой и сейчас несколько удивился. Не думал, что ей так понравится играться с Джуной, но так даже лучше. Проведя рукой по голому животику девушки, ощупываю пальцами ее лона. Оно было слегка мокреньким, а значит, пора. Покончим с прелюдиями. Раздевайся и ложись на спину, приказываю Кильде, отбирая у нее сиську Джуны. Рыжая посмотрела на меня недовольным взглядом, но вскоре принялась раздеваться. Прижав загорелую девушку к себе, я стал с удовольствием щупать ее грудь, смотря, как обнажается Кильда, и порой водя руками по всему телу рабыни, чувствуя нарастающее возбуждение. Платье девушки уже давно лежало где-то в наших ногах и не могло защитить свою хозяйку от моих рук, а руки мои в наглую изучали экзотичное тело девушки. «Мой повелитель, мне требуется твоя помощь с корсетом», — обратилась Кильда уже без наручей и кое-каких других элементов одежды. Подтолкнув Джуну к Кильде, я заставил возбужденную девушку поработать ручками. Девушка не особо интересовалась другой девушкой, поэтому мне пришлось показать, как надо помогать раздеваться будущим подругам и любовницам. Аккуратно взяв руки Джуны в свои, кладу их на грудь Кильды, заставляя делать интимный массаж загорелых холмиков. Это было такое возбуждающее зрелище, что мой стояк уже давно терся о загорелую попку девушки. Вскоре моя пассия лишилась корсета, а следом и остальных элементов одежды, и стала подавать легкие стоны. «Ложись на спину, живо», — говорю Кильде, не желая больше медлить со своей задумкой. «Слушаюсь, мой любимый повелитель», — игривым голосом ответила Кильда, сексуально забираясь на мое ложе, при этом не забывая вилять попкой и улыбаться. Кажется, она поняла мою задумку. «Дальше, еще чуточку дальше, ноги шире, вот так, отлично», — командую Кильдой, на глаз прикидывая необходимое расстояние. После того, как она устроилась, лежа на спине, подталкиваю Джуну вперед, приказывая: «Вылежи ей». «Как прикажете, господин», — согласилась девушка, слегка смутившись. Джуна также залезла на кровать, подползая к киске Кильды, поднимая свою попку повыше уже для меня. «Ох, а это приятно, не останавливайся», — прокомментировала Кильда, обвив ножками шею Джуны и прижимая ее голову теснее к своей киске. «Что же, и мне не стоит прохлаждаться». Забравшись на ложе, пристраиваюсь к Джуне сзади, медленно входя в ее лоно. Девушка не являлась девственницей, но это было простительно с ее красотой. Тем не менее, для моего члена она была немножко тесной. Иметь большой член солидно, но это дает как плюсы, так и недостатки. Впрочем, на дискомфорт Джуны мне уже было наплевать. Я начал двигаться, не давая партнерше привыкнуть к размерам. «МММ», послышалось от Джуны, когда я проник в нее членом на всю его длину. «Не смей останавливаться. Продолжай работать язычком», — грубо ответила Кильда, еще сильнее прижимая девушку к своей киске. А пока Джуна активно работала язычком, принося удовольствие и ласки моей фаворитке, я потихоньку начал ускорять движение, находясь в узкой киске девушки. Она быстро привыкала к новым ощущениям. Член скользил внутри нее все быстрее. Вскоре мои покои заполнились глухими стонами, что шли вперемешку со звонким постанованием Кильды. Постепенно девушка привыкла к размерам моего члена, и мы втроем стали получать незабываемое удовольствие. Мне было чисто по-мужски приятно быть сразу с двумя девушками на ложе. Это было прекрасное чувство достижения чего-то важного, и оно просто распирало меня изнутри. А может, тут дело было в моей магии, что бурлило и урчало от удовольствия. В любом случае, я не прекращал свои ритмичные движения тазом, постепенно ускоряясь. Джуна была очень горячая. Вскоре помещение заполонили похотливые хлюпающие звуки. Чувствуя скорый финал, впиваюсь пальцами в таз девушки, начиная грубо проникать в нее. Снова и снова, снова и снова, все быстрее и быстрее. Член входил и выходил, показывался миру и скрывался в теле девушки раз за разом. «МММ, Послышался болезненный стон Джуны. «Аха! Еще! Быстрее! Не останавливайся!» Крики Кильды и нарастающее удовольствие заставляли меня продолжать ускоряться. Под глухое мычание я кончил в девушку, упиваясь своим положением властителя, наслаждением тугой киской девушки и простым осознанием секса втроем. Быстро переведя дух, я был все еще полон сил и готов к продолжению. Оглядев дело своих рук, замечаю, что Кильда все еще не отпускает голову Джуны, заставляя ее работать язычком. Прическа у жительницы Всесвита оказалась уничтожена, но так она выглядела даже сексуальнее. Одобрительно похлопав по попке Джуны, обращаю внимание на свою первую любовницу. Думаю, пора отжарить ее. Никто не смеет находиться в моем ложе, надеясь, что ее хорошенько не отжарит. Подумав, что Джуне не помешает немного отдыха, приказываю отпустить мою рабыню. Чувства экстаза и возбуждения все еще переполняли меня. Это невозможно было сравнивать с обычным сексом с одной только Кильдой. Притянув к себе фаворитку, я положил ее прямо на уставшую и тяжело дышащую Джуну, после чего сразу взял ее сзади, принявшись активно жарить рыжую красавицу. Член стоял столбом и даже не думал падать, поэтому, без какой-либо передышки, мы продолжили совокупляться. Стоны девушки были громкими и очень звонкими, они приносили самое настоящее наслаждение для моего слуха. Второй мой половой акт длился куда дольше. Выпустив скопившееся за время путешествия напряжение в Джуну, я полностью уделил внимание Кильде. Но вскоре обычный секс по собачьей мне начал надоедать. Меня озарила прекрасная идея, как его можно разнообразить, и я приказал девушкам целоваться. Что? Я? Целовать ее? После того, как она меня выли. Но Джуна не обратила внимания на слова Кильды, обхватив ее голову руками и утянув в страстный поцелуй. Обе женщины были разгоряченными и полными сексуальной энергией. Вскоре Кильда начала мычать от удовольствия, не предпринимая никаких попыток разорвать поцелуй. Вид целующихся красавиц был таким прекрасным, что я ускорил темп, получая удовольствие как от тела, так и от лицезрения подобной красоты. Ах, девушки прекратили поцелуй, отстранившись, между их губами протянулась тоненькая ниточка слюны. Хах, какие миленькие, Джуна, заметив прыгающую грудь рыженькой, тут же принялась играться с ней. Ох, какие же вы затейницы, секс с двумя, лучшие удовольствия в мире. Доходя до нового уровня возбуждения, понимаю я, наблюдая за всей этой картиной, благодаря моей постоянной подпитке от башни, я имел в ином мире безграничную выносливость, а также ряд других преимуществ. Я это к тому, что наслаждался девушками я весьма долго, изматывая их своим вниманием и страстью. Наши горячие тела сливались в едином порыве пламени страсти. Позы менялись, горячие девушки с помутненным от удовольствия разумом прекрасно слушались меня. Я приказывал Кильде лизать Джуне и наоборот. Девушки были настолько разгоряченными, что обе были рады сделать мне двойной минет. Я получил только от одного вида, как они играются с моим членом своими язычками, огромное наслаждение. Это было чисто эстетическое удовольствие, после которого я обильно накормил их своим семенем. «Как вкусно, ням-ням», — сказала Джуна, проглатывая мое семя, после чего сексуально облизала пухлые губки. «Разумеется, это же семя моего любимого мужчины», — ответила Кильда, после чего потянулась к Джуне за поцелуем. Наблюдать за тем, как они целуются, делясь друг с другом моей спермой, было фантастически возбуждающим зрелищем. Они часто целовались у меня на глазах, чувствуя, как мне это нравится, но этот раз был куда лучше и дольше. У меня даже появились мысли, что мое семя возбуждает их, действуя как афродизиак. Дамы были ненасытны, возбуждены и желанны. Секс продолжался. Я вспоминал различные позы и пытался попробовать что-то новенькое. Член прекрасно чувствовал себя между груди Джуны, а также я испытывал неплохое удовольствие, когда они терлись о мой ствол своими кисками сразу вдвоем. «Как тебе секс втроем?» Решаю поинтересоваться у Кильды, когда они активно терлись своими кисками о мой член в позе ножниц. «Прекрасно, давно нужно было найти тебе вторую любовницу, а то одной ублажать тебя слишком тяжело. Да, одной девушки мне определенно мало, даже Кильда признала это. Вам нравится?» Повелитель, не прекращая тереться о мой большой прибор своей похотливой киской, интересуется моя вторая партнерша. Продолжайте в том же духе, я доволен вами, Когда тебя ублажают две шикарные женщины, остается только расслабиться и получать удовольствие. Мы продолжали совокупляться, утоляя наши низменные инстинкты к размножению довольно долго. Простыни и все ложе были пропитаны нашим потом и соками девушек. Я продолжил играться с ними, то и дело меняя позы, ограничиваясь только физическими возможностями наших тел, да собственным воображением. Время не имело значения, я наполнял девушек своим семенем снова и снова, перестав считать, сколько я кончил в них после 12. Закончил терзать дам я только тогда, когда они обе были полностью обессилены и на грани обморока. Их киски уже не сжимали мой прибор так страстно, а сил удовлетворять меня ротиками у них не осталось. Поэтому я решил, что хватит на сегодня. Напоследок взглянув в сторону входа, замечаю колыхание штор. Должно быть, служанки все же решили посмотреть, чем занимается их повелитель. Впрочем, они достаточно умны, чтобы не подбадривать и не выдавать советы, как прихвостни. Так что я даже не сильно сердился за их любопытство, главное, что не помешали моему удовольствию. Устроившись на ложе втроем, мы мирно уснули. По бокам были две прекрасные дамы, что любовно закинули на меня свои ножки и использовали в качестве подушки мои плечи. Засыпал я с пониманием, что жизнь прекрасна. Глава 38. Будни темного повелителя. Глава 38. Будни темного повелителя. Открыв глаза, я увидел знакомый потолок своей спальни. Рядом лежали девушки, что все еще опутывали меня своими руками и ногами. Что Джуна, что Кильда выглядели очень мило и сексуально. Они мило посапывали на моих плечах, в то время как меня переполняли самые прекрасные чувства, от которых так и хотелось мурчать, переполненным удовольствием. Воспоминания о прошедшем времени все еще грели мою душу, а чувство великого достижения так и не покидало меня. Проснулся я, как обычно, намного раньше своей любовницы, вернее, любовниц. Теперь уже любовниц, осознавать факт секса втроем все еще было приятно. Мне было необходимо куда меньше времени на отдых, чем своим пассиям. Башня сама наполняет меня силами, и в ней мне нужно много меньше времени для сна. Обычно я спал по 4 часа, замерял лично в прошлом, в то время как моя Кильда отдыхала все 8, а то и больше. Это был один из плюсов бытия повелителем, меньше времени на отдых означало больше времени для своих дел. Чувствуя себя отдохнувшим, я вспомнил о запланированных делах. Трофейные артефакты, убежище эльфов, талия, Джуна, планы по захвату Всесвета. Дел было много, поэтому, вздохнув полной грудью, запоминаю этот момент. Прижимающиеся ко мне девушки дарили мне самые приятные чувства, но работы было слишком много, поэтому долго наслаждаться я не мог. Полежав так пару минут в их объятиях, я начинаю выбираться из приятного захвата. Послышалось шевеление на ложе, когда я воспользовался магией полета и выбрался, не разбудив девушек. Уже встав на ноги, оборачиваюсь. Моим глазам открылось восхитительное зрелище, как девушки в поисках пропавшего меня стали прижиматься друг к другу. Джуна прижимала Кильду к своей роскошной груди. Рыжей было весьма хорошо на столь выдающейся груди. Ноги девушек переплелись, они позевали и продолжили спать, ничего не заметив. Засматриваться долго я себе не позволил, еще захочу продолжения со служанками, вместо работы. Накрыв девушек просторным одеялом, удаляюсь из спальни. Сообщив слугам о своем пробуждении, я ушел в зал для приема пищи, где сытно пообедал мясом. Следом шла ванная и утренние процедуры. Лежа в просторном бассейне после хорошего душа, я связался с Гнарлом. Мы поговорили о последних новостях. К счастью, все было нормально и под контролем, как на северных землях, так и в столице. Мое отсутствие никак не повлияло на стабильность власти, а мои дела во Всесвете, скорее всего, все еще остались незамеченными, ведь прошло слишком мало времени. Обговорив с Гнарлом дела, я затребовал отчет о выполнении моего приказа. Гнарл в который раз порадовал меня своей исполнительностью. Панды с бамбуком были переправлены к моим эльфийским беженцам, разводить панды и выращивать для них бамбук ушастым понравилось. Разумеется, Гнарл не сказал эльфам, для чего панд необходимо разводить, а то было бы как с бельками. Единороги оказались в клетках тюрьмы и дожидались, когда я соизволю изучить их, да провести несколько экспериментов. Трофеи в виде магических посохов смотрителей были доставлены в лабораторию, а тело и доспехи пылесосера к гиблету на изучение. Закончив отчитываться передо мной, Гнарл поинтересовался, есть ли у меня для него приказания. Особых приказаний не было, Поэтому, сказав ему возвращаться к своей работе, я решил начать с изучения посохов в лаборатории. Потянувшись, выхожу из бассейна абсолютно голым под краснеющее лицо служанки. Воспользовавшись полотенцем, подхожу к девушке. «В ваша одежда, ха-ха, хозяин», стараясь смотреть куда угодно, но только не на меня, протягивает она мне любимый халат. Возвращаясь к своей работе, я был бы не прочь заняться с девушкой сексом прямо здесь, в бассейне, но работа не терпела отлагательств. Слишком много чего необходимо было сделать, поэтому, расставшись со слугой, направляюсь в гардеробную. Облачившись в свой домашний доспех, переношусь порталом в свою лабораторию. Несмотря на все удобства халата или балахона, я все еще предпочитал носить доспехи. В них я чувствовал себя в безопасности. К тому же, они вселяли в меня уверенность. Возможно, это связано с детством, этакий выверт моей психики. В любом случае, мне это не сильно мешает по жизни, скорее, даже делает меня действительно более защищенным. А когда я научился мгновенно их снимать и надевать, то и последние намеки на дискомфорт исчезли. Оказавшись в лаборатории, оглядываю помещение. Лаборатория была наполнена стеклянными изделиями, эликсирами, столами с рунами, кувшинчиками, тарелочками и прочими приспособлениями для помощи в экспериментах, которые я вспоминал по нужде, копаясь в своей памяти, после чего просил выплавить у Гиблета. Оглядев помещение, я почти сразу нашел упомянутые посохи смотрителей. Почти два десятка магических палок стояли возле стеночки, такое трудно не заметить. Освободив один из столов от всего лишнего, я принялся изучать трофей. Посохи были по большей части идентичны. Одно и то же древко, украшение, место под рукоятку, сфера и прочие конструкции, что были вместо магического проводника или же накопителя. Только мельчайшие детали указывали на то, что каждый из смотрителей делал посох под себя. Ну и, разумеется, время оставило на них свой след. Потертости, легкие трещины, сколы и даже легкие следы грязи, которую не удалось очистить прошлому обладателю. Изучив все предметы, мне захотелось сравнить трофейные с имеющимися у меня посохами, что сотворил для меня Гиблет. Идти за ними даже не пришлось, я просто телепортировал к себе нужное прямиком из оружейной, после чего принялся изучать различия в артефактах. Мои были все сделаны из сплава металла и мною созданных темных кристаллов. Это делало посохи прекрасными проводниками для моей магии, в то время как трофейные имперские артефакты были деревянными. Еще одно отличие заключалось в том, что магия в моих изделиях была во всем предмете, в то время как у деревянных, только в конструкции на самом верху посоха ощущалась магия. Принявшись пристально изучать артефакты, я утвердил свои мысли. Деревяшки были абсолютно бесполезны для меня и были крайне дерьмового качества. Как показали эксперименты, деревянный посох не выдерживает мощи моей магии и буквально сгорает, или, в лучшем случае, тлеет от самых простых попыток использования магии. А вот непонятная конструкция показала лучшие результаты. Используя на ней свою магию, я активировал заложенное в нее заклинание, которое оказалось не самым плохим. Красный луч, что вытягивал магию из всего, что стояло на пути. Испытуемый прихвостень чувствовал себя не очень, и, если слишком долго держать луч на прихвостне, то тот умирает, взрываясь, но времени это требовало слишком много. Я мог выпить магию из прихвостни гораздо быстрее одним заклинанием. Не особо интересное заклинание, заложенное в конструктор, я владел более совершенным аналогом в особой комнате, да и сам мог высасывать магию из магических созданий, пускай и пользовался этим крайне редко. Закончив изучать посохи, я продолжил свои дела. Требовалось еще столько сделать: изучить трофейные тела пылесосеров, изучить единорогов, навестить беженцев, приказать армии готовиться ко вторжению во Всесвет, выделить силы для разведки всего Всесвета, встретиться с Талией. Эх, а день только начался. Пожалуй, займусь самым простым, после буду переходить к сложным задачам, решил я, создав портал в свои загоны для всякой живности. Решил начать я с единорогов. Рогатые лошади явно были магическими тварями. А как я уже успел узнать с помощью экспериментов, любые магические твари более охотно поддаются соблазнам темной магии. Вернее, более благосклонно мутируют под ее воздействием, попутно становясь моими верными слугами. Создав в их клетке кристалл тьмы, я приказал синему прихвостню кормить и поить животину, попутно докладывая мне обо всех изменениях и мутациях, а после двинулся дальше, ведь я уже путем проб и ошибок уяснил для себя, что для некоторых экспериментов необходимо время. Навестил Гиблета, что уже успел разобраться в конструкции пылесосеров. Разумеется, обо всех своих достижениях он доложил мне. Конструкция была весьма примитивной, с грубым использованием темной магии. В наших танках технологии посложнее используются. Что меня удивило, так это скрывавшийся под броней пылесосера тело. Это был человек, зараженный темной магией. Фактически, успешный ведьмак, сделанный руками империи. Вот почему он был таким большим и, можно сказать, раздутым. А я думал, что люди не способны выдержать и крохи темной магии, неприятный щелчок по носу и моему самомнению. Людские маги добились того, до чего не дошел я. Однако магические эксперименты империи над людьми заставляют задуматься. Император вовсе не стремится уничтожить всю магию и магических созданий, скорее всего, он даже не расист. Но, в таком случае, получается, что его цели и мотивы мне неизвестны, так же как и примерные грани его могущества. И главное, возникает очень серьезный вопрос, зачем ему тащить в столицу империи магических тварей? В то, что их всех выпустят на арену для потехи толпы, я не верил. Необходимо больше информации об этой державе. Надеюсь, Джуна знает что-то путное. Как проснется, нужно будет поговорить с ней. А пока, отложив размышления обо всем этом, я пошел дальше делать свою работу. Отослав слугу с сообщением для Тали, я отправился в собственноручно сделанное эльфийское убежище, по пути узнав у Гнарла о готовности других убежищ принять беженцев и выдав ему распоряжение подготавливать войска ко вторжению во Всесвет. «Господин Майрон, такая честь видеть вас, подходит ко мне очередная эльфийка», кланяясь при встрече. «Я ожидаю встречи», на автомате отвечаю очередной даме, что желает высказать свою благодарность мне. Как говорится, пришел осмотреть свои владения, а тут они с благодарностью и поклонами лезут. Уже девятая мамаша решила поблагодарить меня. Мне, конечно, приятно, когда мне кланяются, но это несколько мешает наслаждаться видами. Хотя, некоторые из эльфиек выглядели весьма привлекательно, и я не прочь был бы узнать их поближе. Вот только, прибыл я сюда для дела, а не для веселья. У меня действительно была запланирована встреча. Встретиться с Талией я захотел именно на территории своего убежища. Заодно я планировал посмотреть на свою территорию и как продвигается мой эксперимент. Поняла, не буду вам докучать. Мне просто хотелось выразить благодарность за построенное вами убежище. Здесь, под охраной ваших, стражников, я могу в безопасности взращивать своих малышей. Спасибо вам за ваше великодушие, господин. Я откланиваюсь, девушка еще раз поклонилась, после чего ушла по своим делам. Стражники, мне надоело это, не подпускайте никого ко мне, за исключением Тали, выдаю распоряжение прихвостням. А то со всеми этими благодарностями я не могу насладиться окружающей красотой. Есть. Ударив себя кулаком в грудь, они оцепили все полходы ко мне, не подпуская благодарных эльфиек к моей величественной фигуре. Со спокойной душой я наконец-то смог избавиться от их внимания и насладиться окружающей красотой. Но так казалось остальным, тем, кто считает меня добрым и пушистым. На самом деле я смотрел за результатами эксперимента, и они меня, в целом, удовлетворяли. Прошло около недели, и кожа местных эльфов стала немного другой, чуть более темной, с едва различимым оттенком. Но не только это привлекало мое внимание, я начинал чувствовать их, как своих слуг. Но сейчас это пока было лишь только искры в темноте, в то время как прихвостни я воспринимаю как полноценные огоньки. Со временем, для этих эльфов я стану богом и смыслом существования. Я уже видел такое в своих экспериментах, все шло хорошо. Впрочем, одно другому не мешало и, смотря за эльфами, которые еще не заметили начавшихся в них изменений, я попутно любовался окружающей красотой. Остроухие вовсю выращивали бамбук и с помощью своей магии украсили убежище ростками деревьев, что также росли при свете моего кристалла. Панды чувствовали себя в убежище весьма комфортно, особенно после имперской тюрьмы. Они были максимально миролюбивыми и ленивыми, только и делали весь день, что жевали бамбук. За неделю беженцы успели неплохо обжить это место, но, вместо деревянных залов и лабиринтов, что я видел в их родном убежище, были, в основном, палатки. Они соединялись в один большой лагерь, в котором трудились все жители, за исключением, разве что, совсем крохотных детишек. Наблюдая за работающими эльфами, которые трудились, не покладая рук, строя свой собственный дом, я дожидался Талии. Ожидание затягивалось, поэтому я подошел к стражнику и попросил отчитаться касательно последних взаимодействий с моим убежищем эльфов. Я помнил, что ставил условия для заселения в мое убежище. Первым условием было никаких жриц и ритуалов кормления. Жрух я у себя терпеть был не намерен. Второе. Никаких статуй богини-матери. Если хотят молиться, пусть молятся мне. Третье. Все жители обязаны соблюдать установленные мною законы и порядки. У прихвостня я узнал, что все было выполнено по распоряжению темной Господи. Стражник, с которым я общался, даже показал постамент, откуда объявлялись мои приказы и законы. Оставшись удовлетворенным проделанной работой, я вернулся к ожиданию. Эльфы продолжали поглядывать на меня, порой махая рукой или указывая и объясняя что-то своим детям. Прибыл я сюда в своей любимой броне, поэтому стоял непоколебимо, хотя от такого внимания все же ощущал себя несколько неуютно. Местные жители были очень благодарны мне, и это проглядывалось во всем. Взгляды восхищения, слова благодарности и прочее. Это не могло не подкупать, хотя, порой, такое внимание приедается. Лицезреть красоты убежища и получать знаки внимания от эльфиек, некоторые из которых были не прочь как следует отблагодарить меня за проявленную доброту. Все это несколько наскучивало, но очень льстило моей натуре. А, тем временем, Талия явно задерживалась. И, стоило мне только об этом подумать, как я увидел вдали знакомую эльфийку в сопровождении моего элитного прихвостня. Стражники тут же пропустили ее. Легкой походкой она направилась ко мне. «Приветствую, господин Майрон, вы желали встречи со мной?» Легкий поклон с ее стороны сопровождался приветствием. «Да, я желаю обсудить кое-что, но это место не совсем подходит для нас. Следуй за мной, не дожидаясь ответа, направляюсь к своему собственному порталу в иной мир, схожему тому, из которого прибыла девушка вместе с моим элитным прихвостнем. Если вы так считаете нужным, как ваше путешествие во Всесвет? Понравился тамошний климат? Вы отыскали искомое?» Неожиданно завела разговор Талия, проявляя излишнюю заинтересованность. «Прекрасно, я отыскал последний артефакт своей цитадели, как и новых слуг. Что же до тебя, как идут дела в северном убежище? Решаю перейти из защиты в нападение, растягивая разговор. Все как обычно, имперцы разграбили несколько наших убежищ, поэтому у меня скоро ожидается новый наплыв беженцев. Интересные новости. Полагаю, у империи освободились силы, и они направят их на меня, когда осознают наличие нового врага, но я буду к этому готов. Вот как, в таком случае, я обрадую вас. Возможно, вы не знаете, но по нашему договору с Фивой, я хотел предоставить эльфам 3 убежища. Оставшиеся 2 были не так давно достроены, об этом я и хотел поговорить, тяну я время, прекрасно понимая, что задуманное не стоит делать при лишних глазах. Тем временем, мы почти дошли до портала, осталось только войти в него, и можно будет сбросить свою маску. Стражники привычно отдали честь при виде меня, а я любезно пропустил эльфийку вперед, освобождая дорогу. «Это прекрасная новость, господин Майрон, она делает шаг в портал, я иду следом за ней. Белый свет привычно ослепляет меня на мгновение, после чего я оказываюсь в зале порталов, одном из многочисленных помещений моей темной цитадели. Полагаю, нам предстоит обсудить перемещение беженцев», говорит девушка, оборачиваясь. «Да, это и многое другое, Империус». Поднимаю руку, с которой тут же срываются ветвистые молнии, врезаясь прямиком в голову девушки. Она не успела даже среагировать, не говоря уже о защите. Свет молнии озарил помещение. Прихвостни стражники затрепетали. Повелитель использует магию. Я же повторял эту процедуру множество раз. Темная магия впитывалась в девушку вместе с моей волей. Секунда, вторая, третья, десятая, четырнадцатая. Девушка упала без сил на 25-й секунде. Это был рекорд, но весь процесс с меня не покидало странное чувство неправильности. Заклинание не действовало так долго ни на кого из прошлых моих жертв. Да и я чувствовал, что что-то идет не так. Но раньше я никогда с таким не сталкивался и не знал, что делать. Когда Талия начала подниматься с пола, я с опаской призвал свою любимую булаву, готовясь к худшему. «Майрон, в смысле, господин Майрон, случилось то, чего я так боялся, магия не сработала». Глава 39. Ошибка в заклинании. Глава 39. Ошибка в заклинании. Мгновение, синие молнии сорвались с пальцев владыки Майрона и, за доли секунды преодолевая считанные метры, настигли головы эльфийки, заставив ту мгновенно замереть. Темная сила принудила Талию упасть на колени, а после и на четвереньки. Магия, именно темная магия, она влияла на эльфийскую девушку, причиняя той боль, страдания и заставляя и так изуродованное шрамами лицо кривиться от испытываемых ощущений. Сияние молнии ослепляло, заставляя девушку сильно жмуриться. Талия была жрицей, и магия богини-матери всегда защищала свое дитя, даже в другом мире от ужасного заклинания владыки зла. Вот только магии бога было слишком мало, чтобы полностью заблокировать силу заклинания. Повелитель зла не просто так заманил девушку в иной мир, где он наиболее силен и могущественен, а источник божественной магии жрицы был несоизмеримо далеко. Не в силах воздействовать на жертву как задумано, желание владыки слилось со сражающейся светлой и темной магией, породив неведомое миру заклинание. Эффект от такой хаотичной магии невозможно было предсказать, но такие подробности не были ведомы ни жертве, ни хищнику, что поймал очередную душу в свои сети. И как бы жертва не сопротивлялась, сила темной магии многократно превосходила ее силы. Заклинание было наложено, но его эффект был непредсказуем. «Дура! Какая же я дура, как я могла подумать только об этих глупостях?» Бились мысли Талии о стенки черепа, пока на ее голову обрушивалась магия недавнего союзника. «Да, ты полная дура. Думать о том, что у повелителя зла и бесов появляются манеры и вправду глупо», — неожиданно ответили девушки. «Что? Кто ты? Что за голос в моей голове?» — запаниковала эльфийка пуще прежнего, сочтя голос за действие заклинания. «В каком-то смысле, это были верные мысли. Тебя сейчас только это волнует. Может, побеспокоишься о молниях, что впиваются в наш разум?» — слегка насмешливо ответил голос. Пока девушка вела небольшой диалог сама с собой, стоя на четвереньках перед Майроном, в нее не прекращали бить молнии. Она чувствовала, как они влияют на нее, как меняется ее тело, ее мысли, ее воля. Боль наполняла девушку, вместе со страхом неизвестного, чем она станет и выживет ли. Ей не хотелось снова становиться рабыней для мужских утех, насадкой для члена. «Как же больно! Богиня-мать, защити меня!» — взмолилась девушка о спасении, но нарвалась только на еще один ехидный комментарий. «Молитвы не помогут, это не они помогли сбежать тебе из рабства», — жестко прокричал голос в голове, напомнив ей о светлом луче ее жизни. «Госпожа Фива, я подвела вас». Разум Талии стал наполняться грустью и отчаянием. «Долго еще будешь ныть, нам, как бы обеим больно», — привел ее в чувство внутренний голос в своей саркастично-издевательской манере. «Я чувствую слабость, терпи, иначе мы умрем».